пакостная сила искусства. Ярость охватила меня. Тихая, сосредоточенная ярость. Так просто я не собирался сдаваться. Конечно, никаких иллюзий относительно великодушия толпы не было и в помине. Всякое, хоть сколько-нибудь объединенное общими обстоятельствами сообщество переполняется каким-то особенно неколебимым чувством правоты, в противовес отмежевавшемуся одиночке. Нас много, рассуждает это множество. Значит, правда за нами. Кроме того, я прекрасно понимал, что театр — именно то место, где минимальными усилиями можно объединить кучку людей однородным чувством, даже если речь идет о констатации очевидного провала артистов. Освистанная бездарность — сладкое, но, увы, редкое торжество справедливости. Редкое, потому что чужая профессиональная немощь не всякому открывается. Но если те, кто выходит на сцену, используют все данное им природой на полную катушку, честно и щедро отрабатывая свой хлеб, будьте уверены, отныне вы часть загадочного и непредсказуемого в своем развитии организма, имя которому зритель или слушатель, в зависимости от того, какой орган чувств у вас наиболее задействован. Впрочем, непредсказуемый — это вряд ли очень даже предсказуемый. По крайней мере, для тех, кто благодаря таланту получил над этим организмом власть. Те клоуны, что решили сегодня меня превратить в мишень для насмешек, судя по всему, были чертовски талантливы, ни грана фальши, ни единого прокола в исполнении задачи. Все до такой степени натурально, что я и сам был готов скорее усомниться в собственном рассудке, чем в их профессиональной пригодности. Если я верил им, то что же говорить о тех, кто ничем не жертвовал ради этой такой соблазнительной веры в правду искусства? Ведь ради этой самой правды они сюда и пришли, разве нет? И если уж вы, господа артисты, так искренне и правдивы в выражении своих чувств, то будьте любезны, не разрушайте иллюзии грубой бутафории и халтурными эффектами. Пусть и кровь, если, разумеется, этого не избежать, прольется по возможности наиболее натуральная. Ну, вы понимаете, о чем мы. Теперь ведь много всяких хитростей придумано. Вы уж постарайтесь, чтобы как можно натуральней. Не знаю, кто написал текст, но придраться к нему было так же трудно, как и к их игре. Либо он так мастерски был присвоен этими придурками, либо они вовсе таковыми не являлись, поскольку свободно и зло импровизировали у всех на глазах. Что касается пресловутого чувства меры, то, судя по всему, наши представления о нем моей публике были противоположны. То, что я ощущал как перебор, зрителями воспринималось как многообещающее начало. Они не сомневались, самое интересное впереди. Как бы то ни было, зал следил за действом, не отвлекаясь и уж по крайней мере не скучая. И что поразительно, я, выдернутый из их среды волею случайных обстоятельств физиологического свойства, как нельзя больше подходил на роль жертвы или героя. Кто знает, чем все закончится. Но я-то догадывался, что героем они мне стать не позволят. Я был назначен на роль Пьеро. А ведь дело-то всего лишь в гипертрофированной чувствительности к запахам. Если бы мой организм не реагировал на них таким крайним способом, угрожавшим мне публичным скандалом, я бы ни за что не поддался на провокацию. Я принял бы вызов и в меру своих артистических способностей, коих у меня, по правде говоря, почти нет, стал бы дурачиться и непрофессионально кривляться, чем и разоблачил бы неудачный экспромт. И даже если б надо мной посмеялись всласть, серьезного ущерба моей репутации это бы не нанесло, поскольку, оставаясь своим для тех, кто купил билеты, я получил бы щедрую порцию сочувствия и, возможно, симпатии, поскольку на моем месте мог оказаться любой, а оказался я, и уже одним этим удостоился бы благодарности публики. Именно мой редкий недуг и спровоцированный им страха скандалиться при свидетелях внесли в искусственную ситуацию мощную ноту подлинности. Нет ничего соблазнительнее документальности чувств. Что я и продемонстрировал в полной мере. Выходило, что сам того не сознавая, я стал главным действующим лицом подвального перформанса, а заодно и гарантом его успеха. Однако надо отдать должное талантливой режиссуре импровизаторов. Им не только удалось вычислить меня, включить в процесс, но и загнать в тупик. И теперь что я не сделаю, даже если просто засну или, не дай бог, потеряю сознание, все будет встречено дружным смехом или гневным ропотом. Единственное, что не зависит от меня лично, это зрительское сочувствие, потому что этой областью эмоций руководят мои мучители. Между тем я прекрасно понимал, что только объединившись с одной из сторон, поскольку даже будучи заодно, они, публика и артисты, остаются автономными, могу рассчитывать, если не на победу, то хотя бы на побег. Прежде всего надо было взять себя в руки, утихомирить сердцебиение, справиться с тошнотой, заставить работать мозги. Все это сейчас пребывало в состоянии крайнего расстройства. Поначалу даже казалось, что без медикаментозного вмешательства не обойтись. Во всяком случае, моя обычная способность рассуждать покинула меня, судя по всему, надолго, если не навсегда. На бескорыстную помощь со стороны рассчитывать не приходилось. Те, что избрали меня гвоздем своей программы, явно не собирались давать задний ход, поскольку их интересовал лишь театральный эффект, оглушительный успех и триумфальный финал с продолжительными овациями. Примерно того же вожделела и публика. Однако сидящим в зале, по сути, было все равно, чьей кровью будет оплачено их удовольствие. Никто из них, повторяю, даже не догадывался, что на самом деле происходит на их глазах. Меня действительно могли убить принародно, и никому даже в голову не пришло бы, что это злодейство совершается на самом деле, поскольку драматургически оно будет совершенно оправдано. Я понимал, что даже не проронив ни слова, все равно буду приговорен. От одной мысли, что меня будут распинать, как тупую безропотную тварь, негодование еще сильнее охватило меня, заставляя лихорадочно искать выход, возможность спасения. Я выпрямил спину, скрестил ноги и начал дыхательные упражнения. «Главное — поймать ритм», — говорил я себе, стараясь вдыхать вонючий воздух ртом, а выдыхать носом. «Раз, два». Раз, два, раз, два. За спиной ощущалось некоторое оживление. Чтобы сосредоточиться, я представил себе тонкую сухую ретушь зимнего пейзажа, который остался лежать у меня на рабочем столе, и, поймав его ритмическое звучание, мысленно отсек окружавшее меня пространство. Смешки и приглушенные голоса не исчезли совсем, но как-то отодвинулись на задний план, перестали нервировать и мешать. Так, по мере привыкания, я когда-то перестал замечать гудки электричек и мерный перестук колес грузных товарников под моими окнами. Минуты через 2-3 я почувствовал, как по мере выравнивания дыхания хладнокровие восстанавливается, запахи уже не вызывают рвотного рефлекса, а способность рассуждать возвращается, гася панику. Я, кажется, готов был принять вызов. Безусловно, необходимо воспользоваться предоставляемой мне возможностью высказаться. Надо постараться быть убедительным и во что бы то ни стало завоевать доверие зрителей. Надо расположить их к себе, заинтересовать и пленить. Это возможно. «Конечно, возможно», — уговаривал я себя. В моей внешности нет ничего отталкивающего, ничего такого, что давало бы повод для насмешки или просто улыбки. По правде говоря, в ней не было и ничего особенного. Физиономия как физиономия, ничего такого, что позволило бы мне претендовать на должность киногероя или модного светского тусовщика. Во всяком случае, я еще ни разу не соблазнился собственной внешностью в качестве модели для портрета. Ничего интересного. Все слишком правильно и заурядно. Да-да, скучно. Однако что-то ведь иногда привлекало ко мне женщин. В особенности тех, на чье внимание я не только не рассчитывал, но кого даже старался избегать. Я имею в виду красивых и уверенных в себе женщин. Как та, что вышла со мной из кафе, бросив смазливого приятеля. Я видел мелькнувшую за стеклом витрины его растерянную физиономию. Да что говорить, он был настоящий красавец. Не то что я. И сколько бы я ни разглядывал свое лицо в зеркале, мне ни разу не удавалось обнаружить в нем даже намека на исключительность, особенность, на то, что придает даже самому обыкновенному лицу обаяние и притягательность. Если бы мне пришла в голову безумная идея написать детективный триллер, на роль главного злодея я выбрал бы человека именно с таким лицом, поскольку разоблачить его почти не представляется возможным. Черт возьми, не зная своих козырей, на что я мог рассчитывать? Выпустите его. Мне показалось, я ослышался, потому что совершенно не готовился к встрече с ней сейчас. То есть, поскольку конверт оставила им именно она, я должен был предположить, что обнаружу ее здесь, но само место действия и развивающиеся события исключали ее присутствие. Она такая чистенькая и хорошенькая, со своими кудряшками и голубой стрекозкой в миниатюрном ушке, просто никак не вписывалась в это царство вони и грубого насилия. Будь это фильм, его бы запретили показывать по телевизору раньше часа ночи. Не помню, чтобы на пригласительном билете присутствовали какие-нибудь предупреждения относительно возрастных ограничений. «Да выпустите же его!» Голос раздавался со стороны сцены. Что бы это могло значить? Ослепленный прожектором, я растерянно озирался. Неужели она не выдержала зрелища издевательств надо мной и вышла на подиум, чтобы мне помочь? Бедная девочка, она не знает, во что ввязывается. Вернись, пожалуйста, на место. Глядя в темноту, я старался говорить спокойно и убедительно. У меня, наконец, появилась более-менее человеческая задача — защитить не себя, а другого. Это все-таки было мне под силу, поскольку позволяло уйти от размышлений о собственном несовершенстве и делало возможным мое превращение из жертвы в героя. Мешала только полная слепота. Но я не намеревался сдаваться, решив компенсировать утрату зрения активизацией остальных органов чувств, в особенности обоняния. Мои чуткие ноздри напряглись, и, преодолевая физическое отвращение к уже знакомой вони, я стал осторожно прощупывать окружающее пространство, мысленно расчленяя его на фрагменты индивидуальных запахов. Так высококлассный дегустатор обнаруживает в хорошем вине присутствие вишневой косточки, ежевичного оттенка и ванильной ноты. Моя задача была значительно сложнее, поскольку не ограничивалась одним глотком, но должна была справиться с лавиной запахов. Поначалу я расслаивал первый план. Сюда хлынули парфюмерия, косметика, табак, несвежие носки, пропотевшие подмышки, непереваренная пища, лекарства, леденцовая мята, ментол, жвачек, специфические профессиональные запахи. Необходимо было сосредоточиться и индивидуализировать эти сложные смеси. Почти сразу мне удалось определить владельца профессорских очков. Судя по еле заметному присутствию анальгетика в его кисловатом дыхании, он явно боролся с какой-то физической болью. Нет, не зубной. Никаких гнилостных акцентов. Мигрень? Вполне вероятно, потому что вскоре промелькнула и перегарная тень. Но лишь тень. Если и пил, то часов 20 назад. Однако на алкоголика он похож не был, да и просто на пьющего тоже, пожалуй, нет. Что-то, видать, достало. Теперь мучается головной болью и вымещает последствия этого срыва на мне. Надо сказать, свою защитницу я обнаружил вскоре, поскольку хорошо помнил, как пахла ее кожа. Не могу сказать, что этот запах мне очень нравился. На мой вкус слишком много имитаций свежести. Все дело в модных духах, отдающих арбузом и минеральной водой. Ага, и мята тоже. Неужели жует резинку? Нет, скорее конфетка. И все-таки есть что-то еще. Мне незнакомое, что-то вязкое и душноватое, с некоторой приторностью. Это что-то присутствует и среди ароматов, исходящих от остальных, находящихся на сцене. Да, точно. Всех их объединяет странный парфюмерный запах, похожий на униформу. Можно сказать, профессиональный запах. Очень скоро я почти не сомневался. Это запах грима. Не успела пышнокудрая красавица как-то отреагировать на мою реплику, а я уже точно знал, она из этих. Значит, ни о каком геройстве не могло быть и речи. Я по-прежнему оставался жертвой, а ее мнимое заступничество лишь усугубляло мое унизительное положение. Тоска. Непомерная тоска навалилась на меня, примяв всем своим жарким телом. Хотелось только одного. Каким-то чудесным образом оказаться за собственным рабочим столом и, войдя тонко отточенным карандашом в эскизный набросок зимнего пейзажа, вдохнуть в себя его благодатную остужающую свежесть. Да он опасен. Про кого это они? С чего вдруг? По-моему, ты преувеличиваешь. Тот второй все-таки не всегда с профессором заодно. Не слишком шестерит, по крайней мере, имеет собственное мнение. Это хорошо, потому что, не дай бог, им окончательно сплотиться. Кстати, этот-то, судя по запаху, сильно пьющий. От него разит даже не вчерашним, а... И зубы. Зубы. Вообще ни к черту. Фу, гадость. Хоть бы чистил их время от времени. Ты посмотри только, как он принюхивается. Просто оборотень какой-то. Настоящий оборотень. Помнишь фильм? Это где Николсон шерстью обрастает. Ну? Ты думаешь? Нет. Не может быть. Хотя, по правде говоря, он мне с самого начала не понравился. С чего это он вдруг так рванул отсюда? Все сидят, терпят, а этот... Послушайте, уберите, пожалуйста, свет. Я ничего не вижу. Я попытался перевести разговор в общежитейское русло. Не приведи Господи, они оседлают эту соблазнительную для зрителей инфернальную тему. Чувствуется, как первые ряды оживились. Ба! Так он ничего не видит. Это хорошо. Это нам на руку. Эй, серый, добавь еще пару бебиков. А вон тот правый софит, разверни. Главное, не позволяй ему выйти из круга. Вот так. Думаешь, он не попытается скрыться в зале? Алкаш, судя по отодвигающемуся запаху, отступил на несколько шагов вглубь сцены. С чего это? Там же не дураки. Господа, вы ведь осознаете степень опасности? В зале беспокойно зашевелились. Раздались нестройные реплики. «Выпустите его!» «Да, пусть уходит!» Однако сочувствие в их голосах я по-прежнему не слышал. Испуг, неприязнь, брезгливость — да, но не сочувствие. Трудно было понять причину этой недоброты. Случись мне оказаться на их месте, наверняка бы в моей душе хоть что-то шевельнулось. Не может быть, чтоб все они поголовно очерствели сердцем. Безусловно, искусно манипулируя толпой, можно превратить ее в озверевшее стадо. Это общеизвестно. Но для подобного необходимо совпадение целого ряда определенных условий. Объединяющая цель, серьезная угроза со стороны врага и эмоциональное возбуждение на грани истерии. Ни о чем таком, разумеется, в данном случае и речи не шло. В зале сидели нормальные, не особенно жизнью испорченные, вполне цивилизованные столичные жители. Нет сомнений, каждому из них случалось не однажды испытывать жалость к больному ребенку, искалеченному псу и даже к опустившемуся соседу-алкоголику. Впрочем, это вряд ли. До таких пределов их способность к состраданию, скорее всего, не простирается. Смердящий, сквернословящий пьяница не может рассчитывать на доброе сочувственное слово. Да и собака, если она шелудива и агрессивна, тоже маловероятно. Что касается ребенка, то сопливому и орущему также не стоит претендовать на победу в конкурсе. Получается, внешние данные и умение произвести благоприятное впечатление имеют значение. Но ведь мне не нужна их любовь. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое. Беспомощный в своей слепоте и утомленный чужими запахами до полуобморочного состояния, я в мольбе протянул к ним руки. «Бога ради, любезные, не мучьте меня! Зачем вам это? Вы добрые, славные люди, у вас есть дети, друзья, хорошая работа, то есть я думаю, я полагаю, что все это у вас есть. Чудесные, послушные дети, умные, верные друзья, радующая душу достойная работа». В зале хмыкнули. Кто-то совсем рядом заерзал на стуле. Похоже, я их слегка развеселил, поскольку ощущалась некоторая всеобщая расслабленность, пока еще, правда, не поддержанная смехом, но, по правде говоря, я и не собирался их смешить. Мне только необходимо было убедить зрителей, что у них нет никаких серьезных причин для жестокосердия. Условностью искусства эти мужчины и женщины на какое-то время вычленены из привычной рутины существования. Здесь, в этом грязном, дурно пахнущем зале, им позволено быть другими, теми, кем они на самом деле не являются. Возвращая их в реальную жизнь с ее будничными заботами, я пытался напомнить им о том, что в сущности они миролюбивые и отзывчивые люди, способные даже в критический момент встать на защиту униженного и оскорбленного. Неужто я ошибся? Может, мои представления об их реальной жизни весьма утопичны? Послушные дети, верные друзья, любимая работа — что это на самом деле такое? Привычное для человеческого уха клише или некий редко достижимый идеал? Оперируя такими банальными категориями, не наступал ли я на чью-нибудь кровавую мозоль? И зачем я употребил это дурацкое обращение «любезные»? Мне оно не свойственно. Какая-то дешевая пьеска. Да он издевается. Голос женский. Такой, знаете, малоприятный голос преуспевающей журналистки. Слышится профессиональная способность не давать себя в обиду. У нее был очень активный парфюм, горьковатый, с резкой примесью корицы. Наверняка в вагоне метро вокруг нее образуется небольшой вакуум. Хороший способ расчищать пространство. Впрочем, такие в метро не ездят. Еле уловимый аромат дорогой кожи и высококачественного бензина подтвердил мою догадку относительно недешевой марки автомобиля. Думаю, и за рулем ей нет равных. «Господа, не позволяйте себя разжалобить. Какого черта он вмешивается в нашу личную жизнь? Дети, друзья, работа, при чем тут это? С вами-то, любезный, что не так? Вышли на сцену, ломаете здесь комедию, требуете внимания, мешаете артистам работать, в чем дело? Какие-то проблемы? Невроз? Ночные кошмары? Алкоголь? Мы-то здесь при чем? Вам нужна наша помощь? Так и скажите». В ней чувствовался профессиональный ведущий ток-шоу. Народ явно оживился, готовый обсудить проблему. Кто-то, правда, довольно неуверенно спросил. Я не понял. Спектакль уже начался? Тут все артисты, что ли? Мужчина, судя по острому кислому запаху изо рта, предпочитал курить яву. В том-то и дело. Я решился воспользоваться поводом. Никакой я не артист. Разве вы не видите, друзья, эти лицедеи выбрали меня для своего чудовищного эксперимента. На ваших глазах совершается дикая расправа над человеческой личностью, форменное надругательство, попрание всяческих... Я опять задыхался. Положительных результатов гимнастики как не бывало. Кроме того, направленные на меня осветительные приборы так выжаривали окружающее меня пространство, что мое лицо заливали потоки пота. В это время те, что на сцене, не проявляли никакой активности. Во всяком случае, их ленивые реплики едва долетали до меня и точно не были рассчитаны на задние ряды. Черт, чего он медлит? Сколько исчез? Какая разница? Через час меня уже ждут. Сегодня, видимо, не получится. Будем закругляться? Погоди чуток. Ты не посмотришь, что тут у меня? Где? Фу! Ни хрена себе! Что? Что там? Нет, ну надо же! Зал, похоже, совершенно не интересовался ими. Как, впрочем, и они залом. Переговаривались артисты в полголоса и, видимо, находились в полутьме, поскольку весь свет был сосредоточен на мне. «Послушайте», — журналистка, видимо, решила поставить точки над «и», «разве не видите, они работают в формате реалити-шоу? Все продумано, и от нашей с вами, господа, активности зависит исход спектакля». «Что за ерунда? При чем здесь наша активность?» В голосе заядлого курильщика Явы слышалось немалое раздражение. «Я что, за стеклом, мать вашу?» В задних рядах кто-то заржал. «Да нет, ты последний герой!» Зал благодарно откликнулся на эту сомнительную шутку дружным смехом. «Все-таки смех, согласитесь, это так по-человечески, так снимает напряжение. Судя по всему, зрители уже утомило затянувшееся начало, все буксовавшее и никак не приходившее в настоящее театральное действо. Видимо, одной органики и натуральности все же мало. Должно быть какое-то развитие сюжета, драматургический конфликт, кульминация, развязка. На что они, право, рассчитывали эти фигляры? Глупо. Ей-богу, глупо. Выбрать мишенью для своих сарказмов первого попавшегося зрителя. Как это неблагоразумно. Насколько... Непрофессионально, наконец. Разве можно предсказать, как именно поведет себя в подобных, весьма, надо заметить, экстремальных обстоятельствах, совершенно незнакомый тебе человек? А если, скажем, он возьмет инициативу в свои руки и переиграет своих мучителей, тогда что? Ведь они просто воспользовались моей беззащитностью в момент болезненной реакции организма на окружающую вонь, которой, кстати говоря, я уже не ощущал так остро, как поначалу. Да и сердцебиение постепенно успокаивалось, дыхание восстанавливалось. Я чувствовал, что мучения мои вот-вот окончатся. Ну, не звери же они. Разве могут звери так от души смеяться? Осталось только свет убрать, да выпустить меня подышать свежим воздухом. Видок у меня, наверное, еще тот. Я улыбнулся навстречу невидимым пока еще людям. Улыбнулся не жалко и просительно, а широко и радостно, как улыбаются те, кому нравится жить. И тут меня окатило запахом первого весеннего дождя. Где-то совсем рядом открылась дверь. Между тем, тот выход, что находился в кругу прожекторного освещения, с резко отпечатанной моей тенью на обшарпанной поверхности, был по-прежнему наглухо замкнут. До меня вдруг дошло. Это просто бутафория, часть декораций. Фу, как глупо! И как это должно быть банально ломиться в запертую дверь? Да, ничего не скажешь. Весьма сомнительный режиссерский прием. Неудивительно, что зрители приняли меня за одного из этих. Представляю, как я был убедителен в своем желании выбраться отсюда во что бы то ни стало. Ха! Нет, надо поскорее сматываться и забыть все, как кошмарный сон. И я ринулся на запах дождя. Впрочем, в этом остром, пьянящем аромате небесной свежести присутствовал еще какой-то невероятно знакомый, и я бы сказал, родной дух. Что-то из детства. Что-то, возвращающее тебе иллюзию бесконечной перспективы и робкого, многообещающего начала. Что-то, исключающее мысли о твоей конечности. Что-то, адресованное только тебе. Что-то, бьющее прямо под дых. Я вспомнил. Так пахла глина в той холодной сводчатой комнате, где однажды вечером, когда все дети уже ушли, я впервые по-настоящему плакал. Горько и навзрыд, всем телом, так долго и безостановочно, что в конце концов уснул. Впрочем, это было больше похоже на обморок, из которого, если выходят, то, как правило, уже совершенно другими людьми. Наутро я и был другим. Я проснулся человеком, приобретшим опыт безвозвратной потери. Прижимая к груди глиняного пса, оставленного навсегда исчезнувшей хозяйкой, я, как и он, уже был готов прожить жизнь в ее отсутствии.